тень ветвей, и свет пруда, подобный блеску стали, беседку, стол, скамью в конце аллей, цветущих лип вершины трепетали. Ты мне читал Онегина. Смелей дышала грудь твоя, глаза блистали. Полудитя сестра моя влетела, как бабочка, и рядом с нами села. А счастье было, говорил поэт, возможно так, и близко. Ты ответил ему едва заметным вздохом. Нет, нет, никогда твой взор так не был светел. И по щеке у Вари свежий след слезы прошел, но ты не заметил. Да, счастья было в этот миг так много, что страшно больше и просить у Бога. Тускнеют угли, в полумраке